Я постоянно учу своих студентов не злиться и не только снаружи. Можно ли, например, сидеть в машине с улыбкой на лице, как будто тебе нравится, что тот шофер грузовика, что стоит перед тобой, с кем-то болтает? А ты невозмутимо говоришь себе: «Продолжай, дружок, сколько тебе влезет, а я спокойно подожду», хотя торопишься на совещание. Конечно же, ты кипишь, чувствуешь себя на взводе. Да, надо что-то предпринять, но не злиться же. Кто злится, ломает то, что уже построил. Ты еще не устал, нет? Слава Богу. Был такой правдивый случай, когда лектор был столь увлечен своей же лекцией, что говорил, говорил и говорил, а слушатели тем временем один за другим потихоньку удалялись. И вот подошла к нему, наконец, уборщица помещения, постучала по плечу и сказала: «Вот, сынок, ключи от зала. Когда закончишь, закрой за собой дверь и отдай ключи вахтерше». Существует единая инструкция, данная всему человечеству. Но как я смею говорить о какой-то единой инструкции? И какова эта инструкция? И в каком отношении находится эта инструкция, о которой я говорю, и все другие, которыми человечество располагает? Конечно же, никто не может претендовать, что твердо знает, что им лично принятая инструкция истинна. Никто не вправе сказать: «Мы знаем совершенно точно. Нам дали инструкцию, а не другим». Я хочу здесь немного рассказать, как это все выглядит, и попробуй принять. Я не собираюсь приводить тебя к другим мыслям. Твое собственное мнение у тебя всегда при себе. Но попробуй не противиться внутренне, не сопротивляйся тому, что читаешь. Я могу это сказать, ибо я стараюсь, проявляю намерение никого не переубеждать или же куда-то вести. Возьми свой шанс сам. Настоящий шанс не валяется на дороге. Тогда книга станет удивительно воздействовать на тебя, независимо от того, начинаешь ли ты только свой путь или уже много лет изучаешь кабалу. Каким образом? Увидишь и испытаешь на себе. Дело в том, что все существующее, в том числе и человек, состоит из общего и частного. Так это в мироздании, и так это дано и заложено в человеке. Всему человечеству дана одна единая инструкция. Какая? Как она функционирует? Как работает мироздание и как внутренне работает человек? Человек — это маленький мир, в котором заложены абсолютно те же составляющие с их относительными связями и процессами, что и во всем мире в целом. Представь себе завод, на котором производится какая-то аппаратура, скажем, стиральная машина. Скажи, пожалуйста, сколько правил употребления прикладывается к ней? Только одна инструкция. И не две, не три или еще больше. Возможно, имеется целый ряд программ, режимов работы, но инструкция всего лишь одна. Также дело обстоит и с человеком здесь, на Земле. Его снабдили только одной инструкцией. И вот это та, что я учу день и ночь. Ведь это обязанность небольшой горстки индивидуумов, которым я принадлежу, которым поручили получить ее. Не потому, что они были лучше, благороднее других, но их обязали ее получить. И они обязаны были до сих пор и всегда заниматься ею днем и ночью. Зачем? Чтобы привлечь сюда из корня все те силы, к себе и ко всему миру. Это просто обязанность, ее требуется безукоризненно исполнять. И вдобавок к этому она стала для них чем-то вроде воды для рыб. Нет им без нее жизни. Вот это то, что и я открыл для себя после многолетнего мучительного поиска и отбора из всего, что я изучал. А я учился всю свою жизнь. И вот эта инструкция дана всем народам мира, ведь в каждом человеке есть этот избранный. Каждому народу дано, помимо этого, свыше нечто весьма ценное, то, что мы теперь называем национальным наследием, наследием народа. Посмотри-ка, например, на апачей, папуасов. Все они получили каждый свое уникальное культурное наследие. Всему человечеству, каждому народу дано то, что принадлежит именно ему. Христианское наследие, тибетская культура и тому подобное. Посмотри-ка на христианство. Какое множество разновидностей встретишь там. Даже сам Иисус представляется во многих из них в разных обличиях под стать тому или иному народу. Все это дано каждому народу, это так, но у тебя, полагаю, нет сомнения. Но под этим национальным, культурным или религиозным уровнем в глубине глубин скрывается невидимая невооруженным глазом одна общая инструкция, данная всему человечеству. Это в общем плане, в общем аспекте. А в каждом человеке в отдельности также заложена эта единая инструкция. Под всеми слоями его культурной надстройки, к которой он принадлежит, из которой происходит. Почему не все христиане? Почему не все евреи? Почему не все китайцы, хотя их весьма много? Так как все это необходимо. Все силы, существующие в мироздании, найдешь и во всем калейдоскопе культур, религий народов мира. Но за ними таится одна инструкция, данная всему человечеству. И не подумай, пожалуйста, что я подразумеваю иудейскую религию, и она представляет собой тоже культурное национальное наследие. То, что мне наконец раскрылось, это всеобщая, единая, транснациональная инструкция. И вот ее я и изучаю в глубочайших тайных книгах Зоара и Древа Жизни. К самому Зоару есть еще и сокрытые от постижения документы, как, например, Тикуней Азуар, пояснение к Зоару и книга Авраама Сефер Яцера, с которой в каждом поколении могут работать лишь единицы. Мы видим и знаем, что есть такие, что называют себя учителями-каббалистами, но сами не дают уроков Зоара. Почему не дают? А им просто не дано свыше. Ему может быть больше по душе, по складу ума, логика пояснений Тес, а Зоар сокрыт. Как сказано, глаза у них, но не видят, уши да не слышат. И нет постижения этой инструкции без постоянного изучения Зоара и самой книги, вместо только выдержек, древа жизни. Нет постижения истины и без изучения верой высшее знание сокрытого учения о Царстве Небесном, Малхут Шамаим. А ведь никто толком и не знает, что это такое Царство Небесное, в то время как все учение Торы пропитано этим понятием «Малхут Шамаим». И все это включается в единую инструкцию, в единое учение об освобождении личности и всего человечества от рабства эгоистического получения.